Прошло несколько дней, и отцу действительно дали направление в госпиталь. Контузия, полученная в Югославии, оказалась тяжелее афганской. Он мучился неприходящими головными болями, тошнотой и расстройством зрения. Мама не сомневалась, ему противопоказано спиртное и табак, но отец ежедневно пил пиво и дымил, как паровоз. Перед отъездом он вкратце рассказал свою историю. Когда русский взвод окружили, на предложение сдаться бойцы дружно ответили отказом. Начался артобстрел. Терять было нечего, и взвод пошел на прорыв. Взрывом отца оглушило, он очнулся в плену. Кроме него, как выяснилось, никто не выжил. Мама заметила: «Ну и сдались бы, результат тот же самый». Он возразил: «Никак нет. Сдаться — верная смерть. Хорваты зуб имели на нас вот такой». По законам военного времени отцу вынесли приговор — расстрел. Враги подумали, контуженному не сбежать. Он действительно выглядел очень плохо. Перед казнью ему даже не связали руки. Когда его конвоировали на окраину села, вдоль дороги выстроились многочисленные зрители. Они улюлюкали и осыпали наемника проклятиями. Улучив момент, отец бросился в толпу женщин и детей. Конвоиры стрелять не осмелились. С обрыва он нырнул в горную реку. Хорваты стреляли, но, к счастью, промахнулись. В бурном потоке отец проплыл несколько километров, с трудом выбрался на берег и через несколько дней вышел к линии фронта. Без документов и денег. Их отобрали хорваты. Те самые доллары, на которые он мечтал приобрести машину. Мама произнесла: «Бедному жениться и ночь коротка». Отец согласился: «Так точно, невезучий я». Оказалось, перед началом боевой операции он присмотрел магазинчик в Белграде, где продавали подержанные автомобили. Мечтал купить «Форд». Пока восстанавливали документы, наступило перемирие. Сербы собрали немного денег на проезд и отправили его домой. Услышав о «Форде», я посмотрел на маму. Она тяжело выдохнула и покачала головой. Не сомневаясь, мы думали об одном и том же, о ненавистном «Жигуленке», который мог разом поблекнуть перед роскошным «Фордом». Но, в отличие от родителей, я знал, как спасти положение. В моих руках находился бабушкин клад. Про себя я решил: пока отец будет лечиться, наведаюсь в скупку, а когда он выздоровеет, вручу ему деньги. Уж он-то обрадуется, да и мама получит приятный сюрприз. Забудутся ссоры, и летом мы отправимся к морю, не на чужой машине, а на собственной. В отношении марки автомобиля сомнений я не испытывал. Затмить «шестерочку» Громовых могли только «Форд» или «Волга». Старик-скупщик принял клад с таким видом, словно я подсунул ему раздавленного голубя. Вскрыв сверток, он задумчиво произнес: «Так, так», и надвинул черный окуляр. Уткнувшись крючковатым носом в бабушкины богатства, скупщик долго изучал их через увеличительное стекло. Тем временем я в сотый раз повторял про себя на редкость складную историю происхождения сокровищ. Я размышлял над ней неделю, а когда все, наконец, сложилось, почувствовал такое облегчение, будто наша Волга уже стояла у подъезда. Часики старомодные, — бормотал скупщик под нос, — колечки полые, цепочка простенькая, 585-я проба, ну а короночки сплав. Я покосился на долговязого парня, который рассматривал неподалеку витрину, но, кажется, ему было не до меня. — Где взял? — уставился на меня через окуляр скупщик. — Украл? Я опустил голову и монотонно забубнил. — Папа поехал в Югославию, теперь он в плену у хорватов, его хотят расстрелять. Бабушка умерла от страха, зато оставила золото. Мама с инфарктом в больнице сказала, золото поменяем на деньги и выкупим папу. — Жулик, — буркнул старик, — и редкостный лгун. Он протянул мне сверток и громко добавил, — мы краденое не берем. Долговязый парень возмутился. Пожилой человек о совести не на грамм, ребенка обидел, а вдруг и правда ситуация безвыходная? Между ними завязалась перебранка. Я вышел на улицу, и вскоре меня догнал заступник. — Слышь, — обратился он ко мне, — могу купить твои цацки. Мне плевать, краденое, не краденое, а ну покаж. Я отступил на шаг и огляделся. В полдень улица была многолюдна, а неподалеку прохаживался милиционер. Опасности ничто не предвещало, и я достал сверток. Парень демонстративно убрал руки и наклонился, сложив губы трубочкой. Сердце мое бешено колотилось. В каждом прохожем я видел знакомого, а милиционер, казалось, только и смотрит в нашу сторону. Раздумья Долговязого растянулись на целую вечность. Я уже готовился дать дёру, когда он вымолвил. — Да, а я-то думал. — Не обижайся, но здесь какое-то старье. Конечно, я могу выручить, но, сам понимаешь, хлам есть хлам. — Нам надо купить Волгу, — заметил я. Он хмыкнул. — В обмен на папу? — я кивнул. — Дам $20, — предложил Долговязый, порывшись в карманах. Я прижал сверток к груди. — А этого хватит? — Еще и останется, — живо подтвердил он. — Как раз на бензин до Югославии. Я никогда не держал в руках доллары и понятия не имел, как они выглядят. Больше того, я совершенно не представлял, что можно купить за такие деньги. — Надо спросить у милиционера, — предложил я, еще крепче сжимая сверток. — Пожалуйста, — согласился покупатель, — расскажи ему историю о пленном папочке, покажи золотишко, тебя арестуют за кражу и посадят в тюрьму. Меня затрясло от страха. — А $25 можно? — спросил я, с надеждой глядя на Долговязого. — Нам надо купить гараж. — Нет, только 20, — передразнил он меня. — Гараж в Хорватии нахер не нужен! Получив деньги, я сунул их во внутренний карман и заспешил к дому. Доллары грели мне душу, а само слово ласкало слух. За рулем каждой проносящейся мимо машины я видел отца. Когда он выйдет из госпиталя, мечтал я, мы отправимся за покупкой в Одессу. Оттуда и Жорик пригнал шестерочку. Во дворе рассказывали о замечательном рынке, на котором можно купить даже лысого черта. Но нам черт не нужен, тем более лысый. На зависть к Угутам у подъезда будет стоять Волга. А если повезет, то и Форд. Лишь бы поскорее выздоровел отец. И уж тогда мы утрем нос ненавистной дворне. К сожалению, в госпитале отец задержался надолго. Поначалу я тормошил маму вопросами, ну когда же, когда? Но она понятия не имела. Уговаривал ее съездить в госпиталь, но ей было некогда. Устав от моих приставаний, она пригрозила. Если нечего делать, могу попросить дополнительное задание по музыке. И я сразу угомонился. За сурка мне поставили отлично, но с оговоркой. Учитывая домашние обстоятельства. Мендельсон продвигался с трудом. А Паганини, которым меня припугнула мама, вызвал подлинный ужас. Уж лучше спокойно пиликать Бетховена. Сомневаться в маминой занятости не приходилось. Она по-прежнему несла службу в штабе и выступала на митингах. Из школы я возвращался к обеду, а мама в лучшем случае ближе к ночи. Иногда задерживалась до утра. По радио каждый день сообщали о вражеских происках, а во дворе никто и не знал, что только благодаря стараниям мамы не случилось худшего. Войны мне уже не хотелось. Я был готов умирать от скуки, лишь бы не наступили ужасные времена. Мама объяснила, чем все закончится, если она оставит работу в штабе. Придут кишиневские оккупанты и запретят русский язык, ее уволят из школы, а мне придется учить ненавистный молдавский. И уж директор надо мной поглумится. В свободное время мне разрешалось гулять вокруг дома. Главное, не подходить к дворовым мальчишкам, но меня и самого к ним не тянуло. Вместо того, чтобы выслушивать их насмешки, я от души измывался над Васькой. Его мамаша не сомневалась, во время прогулок я учу его разговаривать. Куда там? Мой подопечный по-прежнему отличался редкостным послушанием и полной безответностью. Все самое неприятное, что звучало в мой адрес из уст обидчиков, я переводил на Ваську. Любое ругательство он принимал с довольным мычанием и бессменной улыбкой. Временами мне становилось скучно. Умея он хоть чуть-чуть говорить, я бы научил его отбиваться, но, увы. Желая хоть как-то разнообразить прогулки, я показал ему доллары и поделился планами относительно покупки машины. Ваське хотелось подержать незнакомые деньги в руках, но я скрутил ему кукиш. С ним я мог без опаски говорить о самом сокровенном. Бабушка считала, если он и научится говорить, связывать слова в предложение ему будет не под силу. Потому я совсем не рисковал, фантазируя, как заживу в Одессе скрипачом-миллионером. Я поведал Ваське о казненных голубях и даже о своей мечте убить кого-нибудь из отвратительной дворни, лучше всего Гитлера. Я представлял себя в роли советского офицера, подтянутого, сурового и решительного, а Гитлера — расхристанным, перепуганным душманом, который унижался, вымаливая пощаду. Мне доставляло удовольствие видеть неподдельный Васькин испуг, когда я палил из пистолета, имитируя расстрел. В один из декабрьских дней, когда я вернулся из школы, у подъезда меня остановила Галина Ивановна. С недовольным видом, словно я был в чем-то виноват, она попеняла мне. Утром из госпиталя выписался отец, но не может попасть в квартиру, нет ключей. — Где он? — спросил я, оглядываясь. Она махнула рукой в дальний угол двора. — О, тама! Гараж обмывают. Учерась купили. Не выставлять же ласточку зимой под снегом. Я не поверил своим ушам. Гараж? — Ага, — важно промычала Галина. Зинка продала, алкашка безногая, жинка удавленника. Я потерял дар речи. Мало им оказалось шестерочки! Из подъезда выскочил Гитлер, размахивая вяленым лещом. — Ма, я крестного угощу! Галина кивнула. — Вгощай, не жалко! Шо не вгостить, кума? Я заспешил к гаражам, а за спиной еще долго слышался голос утконоса. Она верещала сплетницам о моем несчастном, никому не нужном отце, голодном и продрогшем в ожидании. Меня нагнал Гитлер. Он отщипнул плавничок леща и сунул мне. — Хавай, голубчик, сегодня праздник! На его пальцах синели буквы «Вова». Я замотал головой. — Нельзя, в рыбе водятся паразиты. — Сам ты паразит! — усмехнулся Гитлер и отправил себе в рот плавник. Мне вспомнилось. Весной отец водил меня на футбол. Перед матчем взрослые пили пиво. Тогда я впервые попробовал соленую рыбешку, позабыв о бабушкиных увещеваниях. Я бы и сейчас с удовольствием помусолил вкуснятину, но принимать угощение от врага счел ниже своего достоинства. К тому же теперь я мог доложить маме о проявленной твердости, а ее похвала значила больше сиюминутного удовольствия. Гоняя плавничок из одного угла рта в другой, Гитлер показал свои руки. — Зашибательская наколочка, да? На другой руке я увидел цифры. 1979. Год его рождения. — Настоящая? — спросил я недоверчиво. Он чуть не подавился плавником. — Не, бля, игрушечная! А затем добавил. Твоя маханка чуть не лопнула. Я стиснул зубы. Отвратительное слово «маханка» подходило для какой-нибудь Галины, но никак не для моей мамулечки. С каким бы удовольствием я бросил обидчику что-нибудь вроде «твоя маханка утконос». Но вряд ли бы он понял. Скорее всего, ему и слово-то такое незнакомо. В Одессе захерачил. — пояснил Гитлер. — У морячков. На прошлой неделе в компании старших ребят Вовка ездил на привоз за жвачкой и сигаретами. В последнее время он туда зачастил и постоянно хвастал, как наживается на перепродаже. Мама говорила: «омерзительная спекуляция». Ее возмущало, ученик пропускал уроки. А родители и директор школы закрывали на это глаза. Несомненно, Анжела Ионовна получала подарки, считала мама. Последняя поездка обернулась для Вовки неприятностями, хотя и не такими большими, как нам хотелось бы. На обратном пути компанию задержала милиция. В Тираспольском отделении Вовка провел ночь. На следующий день вызволять сыночка-спекулянта отправился Жорик. Ему объяснили, задержанный состоит на учете, но вместо того, чтобы быть тише воды и ниже травы, сбежал из школы, в электричке распивал спиртные напитки, а при задержании буянил и сквернословил. Товар пришлось подарить милиции. Дома родители устроили Вовке выволочку. Шум стоял на весь двор. Его попрекали не пропущенной школой и не пьянством, а потерей товара и конфликтом с милицией, из-за которого спалился маршрут. Когда все стихло, мама сказала: «Уму непостижимо, моя месячная зарплата, спекулянты проклятые!» А затем добавила: «Теперь в электричке ему путь заказан». В школе Вовка появился с забинтованными кистями рук. Дружкам объяснил, в Одессе подрались с местными. Хитрил, скрывая правду, решил устроить для всех сюрприз. Никто и не усомнился, для хулигана дело обычное. Его росказни слушали с открытыми ртами. По поводу утраченного товара он ни капельки не переживал. Небрежно бросил: «Ментам на бедность». И вот теперь, когда сняли бинты, он светился от счастья. Разумеется, зависти к нему я не испытывал. Чему завидовать? Наоборот, с появлением наколок пропасть между нами разрослась до невероятных размеров. До поездки в Одессу Вовка без утайки курил на виду у родителей. В основном с ним воевала Галина, но лишь на словах. Завидев его с сигаретой, истошно орала на всю округу: «От, сволочь, опять шмалит!» Жорик вяло ей вторил: «И шо накуришься?» Вовка отвечал ломающимся хриплым голосом: «Чё я маленький?» Все шло к тому, что вскоре он одержит победу. Если бы не потеря товара, родители бы уже давно капитулировали, но, ощущая за собой вину, он пошел на уступки и, как прежде, дымил тайком. Скрывшись за голубятней, Гитлер сунул в рот сигарету. — Научись водить, — бросил он, чиркая спичкой, — буду мотаться в Одессу на тачке. На привозе чё только нет. Я кивнул: — Знаем, знаем, милиции испугался. Они тебя в электричке поджидают. Гитлер отмахнулся: «Клал я на этих ментов. Откроем кооператив, никто слова не скажет. Все законно, понял? Бизнес называется». Я спросил: «Что за бизнес?» Он пренебрежительно хмыкнул: «Ну ты валенок. Купил дешевле, продал дороже, вот и бизнес». А затем пояснил: «Знаешь, сколько стоит жвачка в Одессе? Полтинник. А у нас рубль». «Это не бизнес», — поправил я, — «а спекуляция». Гитлер расплылся в улыбке. — Плевать. Главное, годик поездил, и вместо шестерки волжанка. Зашибись. Я чуть не задохнулся от возмущения. Громовы нахально мечтали о Волге. Я живо представил себе, как расстроится мама. — Видал? — вынул он из кармана купюру. «Чистый навар с блока Мальборо!» Глядя на банкноту, я обомлел. «Американский доллар!» — важно проговорил Гитлер и ткнул меня в бок рыбьим хвостом. «Придурок, ты даже слова такого не знаешь!» «А у нас, — похвастал я, — целых $20!» «Моща!» — кивнул он с усмешкой. «Пахан привез или маханка накосила?» — Неважно, — отмахнулся я. — Теперь мы купим гараж и Волгу. — За двадцатку? — расхохотался Гитлер. — Ну ты баран! За двадцатку даже колесо приличное не купишь. — Врешь! — выпалил я со злостью. — Замажем! — протянул он пятерню. — На жвачку, бубльгум! Бздишь то-то! В моей голове роились самые мрачные мысли, а Гитлер методично капал. «Ласточка 5000 стоила, а ты двадцатник за волжанку хочешь!» Вскоре я уже не сомневался. Случилась катастрофа. В глазах у меня поплыло. Я споткнулся и чуть не упал. К счастью, Гитлер не обратил внимания. Он уже сменил тему и увлеченно тарахтел о предстоящей драке с мальчишками из района мясокомбинат. Меня и прежде не волновали хулиганские дела, а теперь так и вовсе. Я плелся в полушаге и украдкой смахивал слезы, прощаясь с нашей Волгой. Заметив, что я не расположен к болтовне, он примолк.